еще один поэт, ставший жертвой солдатчины, Александр Иванович Полежаев, в истории вольной русской поэзии XIX века, представляющий собой одно из важнейших ее ответвлений. Именно Полежаев в эпоху реакции влил новую жизнь в традиции свободолюбивой поэзии. Родился Полежаев в селе Рузаевке Пензенской губернии в 1804 году. Его отец, помещик Леонтий Струйской, сосланный впоследствии за убийство дворового в Сибирь, мать – крепостная девушка Аграфена Федорова, для прикрытия барского греха с большим приданным выданная замуж за купеческого сына Ивана Полежаева. В 1808 году фиктивный отец мальчика бесследно исчез, оставив ему в наследство свою фамилию, а в 1810 году скончалась и Аграфена. Раннее детство поэт провел в семье у младшей сестры матери, скотницы Анны, став свидетелем дикого помещичьего разгула своего отца. 10 лет он был отправлен в Москву в частный пансион. С 1820 года учился в Московском университете, начал писать и печатать стихи, приобрел известность в литературных кругах. В 1826 году список вольнолюбивой поэмы «Сашка» попал в руки Николая I. Рассерженный царь вызвал автора к себе, велел читать поэму, а затем приказал отдать его унтер-офицерам в пехотный полк. Не вынеся унижения мук солдатчины, поэт в 1827 году бежал из полка. Его лишили дворянского звания, которое он получил по окончании университета, и разжаловали в рядовые, без права выслуги. Через год после пререканий с фельдфебелем он просидел под арестом 6 месяцев в подвале спасских казарм, заболев там чахоткой, а затем был отправлен на Кавказ. В 1832 году за храбрость Полежаев был произведен в унтер-офицеры и восстановлен в правах дворянина. В дальнейшем его дважды представляли к производству в офицеры, но царь не давал на то согласия. Приказ о производстве Полежаева в прапорщики был подписан лишь за месяц до смерти поэта, который уже находился в безнадежном состоянии в Московском военном госпитале. Поэт ушел из жизни в возрасте 34 лет в 1838 году.